загадочно улыбнулась, когда упомянули в ее присутствии имя непорочной Девы Марии. «Эта загадочная улыбка», — отмечал доносчик, — «свидетельствует о кощунственном отношении Альдонсы к Богоматери». Гонсалес Руис попал в инквизицию по доносу проигравшегося партнера по карточной игре, обвинившего его в том, что во время игры он сказал: «Даже если Бог будет тебе помогать, ты все равно не сможешь выиграть эту игру». В 1581 году два прихожанина донесли на самих себя, что заявили своим женам: «Совокупление не грех, а ведь подобное утверждение считалось чистой воды ересью». Мужья самообвинили себя, опасаясь, что жены донесут на них инквизиции. В 1635 году в Барселоне был сделан донос на некоего Педро Хинесту, подозреваемого в протестантстве, на том основании, что доносчик видел, как Хинеста ел в пост ветчину с луком. В том же году был арестован некий Алонсо из города Хаена за то, что, согласно донесению доносчика, он мочился на церковную стену, что могло сойти за сознательное желание еретика осквернить католический храм. Сколько исписано церковниками и их апологетами бумаги с целью оправдать или, по крайней мере, затушевать применение пыток испанскими инквизиторами? Применялись ли пытки инквизиции? Да, сквозь зубы признают церковники, применялись, но редко, по-божески, умеренно, но в присутствии врача, чтобы, не дай бог, еретику не повредили бы косточки, не пролили бы его драгоценной крови, ибо церковь относится к пролитию крови с ужасом, с возмущением. Пытки, конечно, применялись, не отрицают апологеты инквизиции, но ведь это было в обычае эпохи, а раз так, то при чем тут церковь, при чем тут священный трибунал, виновата-то эпоха? Пытки применялись, да, но признавались только те показания, которые обвиняемый добровольно подтверждал после пытки. Оказывается, какой благородной, справедливой, умеренной, гуманной была инквизиция в применении пыток и вовсе не такой кровожадной и жестокой, какой ее рисуют антицерковные клеветники, разные там просветители и их же с ними. Увы, документы, тысячи документов, протоколов допросов изобличают инквизиторов как беспощадных палачей-садистов, систематически пытавших свои жертвы, независимо от их пола и возраста, ибо среди тех, кому применялись пытки, мы встречаем как малолетних детей, так и старух вплоть до 90-летнего возраста. Из большого числа опубликованных такого рода документов приведем самый заурядный, повествующий сухим канцелярским языком о том, какими средствами добывали испанские инквизиторы признание у своих жертв. Протокол пытки над Франциско Робертом. На суде Святой Инквизиции в Толедо утром 17 августа 1569 года перед сеньорами-инквизиторами лицензиатом Хуаном Бальтераном де Геварой и доном Педро Веларде, в присутствии лицензиата Уркисы, главного викария, замещающего иногда судью, пристал Франциско Роберт, и когда он явился, ему сказали, что ввиду единогласия в его деле он должен сознаться и покаяться для облегчения совести. Тогда он сказал, что согласен, и попросил их милость поскорее закончить его дело. Ему сказали, что по его признаниям относительно святых и обедни и насмешек над монахами, как подтвердили также свидетели, есть основания считать его лютеранином и разделяющим заблуждение Лютера, и что из любви к Богу и его святой матери ему советуют сказать и объявить правду относительно всего, что он сделал и сказал против нашей святой католической веры, и назвать лиц, внушивших ему это. Но после этих убеждений из него не могли вытянуть больше того, что он сказал на исповеди. Причем он добавил, что хотя и сказал многое, но не верит этому. Ему ответили, что его дело рассмотрено вышеназванными сеньорами-инквизиторами и судьею, и советниками, и они вынесли впечатление, что он говорит неправду.